Глава 24. Ехать было далековато. Мы с Ленкой заложили немного времени на непредвиденные задержки и приехали чуть раньше, чем нужно. Но наши одногруппники были уже там и нервно перетаптывались в сторонке. Третья мещанская группа тоже присутствовала и, судя по доносящимся эмоциям, нервничала еще больше. Чуть дальше, на самой границе леса, на бревнышках и пеньках вальяжно расположился пятый курс, снисходительно взирая на суету мальков. Похоже, тех, кто жил в общаге, доставили всех вместе, но четвертого курса почему-то видно не было. «Привет», – поздоровались мы, подойдя к своим. «С чего это вы так нервничаете?» «Мы не нервничаем», – ответила за всех Дара, «но если только совсем немного». «Лучше постарайтесь успокоиться», – посоветовал я им. «Хотя по сравнению с третьей группой вы действительно выглядите неплохо». «Они нас достали», – с отвращением сказала Дара. «Все надеялись выпытать, как мы разделимся на команды и с кем в команде будете вы с Леной». Из второй группы тоже подходили, расспрашивали. Так-то они с нами даже здороваться не хотят, а тут прямо лучшие подруги. «Вы им сказали, что мы будем группой участвовать?» — с любопытством спросил я. «Нет, мы решили никому ничего не говорить. Просто улыбались загадочно». «Коварно, одобряю», — засмеялся я. Разговор как-то незаметно перешел на пустяковые темы, как всегда бывает в такие моменты, когда люди начинают болтать о разной чепухе просто для того, чтобы снять напряжение. «Всем привет!» – сзади незаметно подошла Анетта. «Ну как, готовы?» «Еще бы знать, к чему!» – проворчал Иван. «Скоро скажут, не беспокойся!» – усмехнулась Анетта. Я огляделся. Народу вокруг заметно прибавилось. Недалеко от нас стояли уже две девчонки из второй группы. В сторонке что-то оживленно обсуждала целая толпа преподавателей. Я заметил даже нашу кураторшу Ясеневу, которая ради такого случая нарядилась защитного цвета штаны и куртку и выглядела крайне воинственно и непривычно. Надеюсь, она не планирует как-то участвовать, а то я бы уж сразу сдался. Что меня особенно удивило, недалеко от нас стояли двое высших, которых я шапочно знал по совету лучших. Я склонил голову, и они кивнули в ответ. И что им понадобилось на обычном студенческом турнире? «Анетта, а скажи, пожалуйста», — вдруг пришла мне в голову неожиданная мысль. «Алина тоже здесь?» «Нет, она чуть позже приедет, у нее какие-то неотложные дела», — удивленно посмотрела на меня Анетта. «Но она сказала, что обязательно будет. А что ты хотел?» «Нет, ничего, просто спросил», — ответил я, пытаясь понять, что же все это значит и чего нам ждать. Ленка вдруг слегка ткнула меня кулачком в бок, привлекая внимание, а в ответ на мой вопросительный взгляд незаметно показала глазами куда-то в бок. Я посмотрел туда и обнаружил, что к нам направляется Драгана вместе с какой-то женщиной, в которой я сразу опознал высшую, бывшую секунданткой у Мариетты Кисы. А с некоторым усилием вспомнил и имя — Милана Бобровская. «Кеннер, Лена», — улыбнулась нам Драгана, подойдя ближе. «Вы знакомы с Миланой?» «Лена, полагаю, не знакома», — ответил я за нее. «А я встречался с Сиятельной на...» «В общем, встречался». Милана усмехнулась. «Сиятельная, позвольте представить вам мою жену Лену Менцеву Орди. Лена — это Сиятельная Милана Бобровская». «Польщена знакомством, Сиятельная?» Ленка исполнила безукоризненный поклон. «Ах, перестаньте», — махнула рукой Бобровская. «Зовите меня просто Миланой, надеюсь, мы с вами подружимся. Да и сказать по правде, вы по положению, пожалуй, стоите выше меня». «Сложно сказать, Милана, мы не особенно разбираемся в подобных нюансах», — ответил я. «В любом случае, мы не против обращения по имени». Она улыбнулась и кивнула, а потом помахала кому-то рукой и крикнула. «Ань, иди к нам». Я не поверил своим глазам. Обращался она к Анне Максаковой, которая стояла немного в стороне. К моему облегчению, та отрицательно покачала головой. «Аня еще не отошла окончательно, она всегда очень долго отходит», — объяснила нам Милана. «А здесь сразу и вы, и Гана. Ей тяжело так сразу вас принять». «Не представляю, чем я так досадил Сиятельной Анне», – осторожно заметил я, окончательно переставая понимать, что происходит. «Ну, кроме того, что был на другой стороне. Но, должен признаться, за несколько наших встреч она произвела на меня впечатление непримиримой». «С уходом Маши ушла и причина для вражды», – пожала плечами Бобровская. «Враждовать дальше уже глупо. Ганна победила честно, и претензий к ней нет. Я бы не сказала, что Аня такая уж непримиримая, просто ей трудно сразу все это принять. Они с Машей были очень близки еще с учебы». «Надеюсь, что эта вражда и в самом деле уйдет», — сказал я. «По правде говоря, меня, как подданного княжества, очень тревожит такое положение вещей. Круг силы — это одна из главных опор нашего общества, и подобные склоки там просто неуместны». «Мы решим этот вопрос, Кен, даже не сомневайся», — вмешалась Драгана, явно желая прекратить нежелательное обсуждение, резко переводя тему. «Это и есть твоя команда? У вас слишком много людей, вы же не сможете добавить старшекурсников». Команда чувствовала себя очень напряженно. Высочайшее внимание никого не радовало, даже Анетту, для которой общение с высшими, казалось бы, должно было быть привычным. «Да, это наша команда, а старшекурсники нам не нужны». «Почему не нужны?» – поразилась Драгана. «Как вы сможете победить без них?» «Ганна, бросите игры, пожалуйста», – поморщился я. «Мы с тобой оба знаем, в чем смысл привлечения старшекурсников, и этот смысл вовсе не в том, чтобы помочь победить». «Точно знаешь?» – с усмешкой спросила Драгана. «Предполагаю», – честно признался я. «Что, не ладится педагогический процесс, Ганна?» – с ехидством спросила Милана. «Трудно с ним», – махнула рукой Драгана. «Ладно, делай, что хочешь, тебя не переупрямишь. А сейчас познакомь нас с младшей Тириной, пожалуйста». «Вот и это, скорее всего, и есть настоящая причина, зачем они к нам подошли. Но не для этой же пустой болтовни в самом деле. И знакомить, очевидно, нужно Милану. Драгане вряд ли нужно мое посредничество, чтобы познакомиться с кем-то из Тириных». «Сиятельные, позвольте представить вам Анетту Тирину, наследницу рода Тириных. Я предпочел использовать формальный титул. Дружеское знакомство здесь было бы явно неуместным. Анетта, представляю тебе сиятельную Драгану Ивлич и сиятельную Милану Бобровскую». «Для меня это честь, сиятельный», — скованно поклонилась Анетта. «Стало быть, вы внучка Алины?» — с любопытством спросила Милана. «Правнучка сиятельная», — уточнила Анетта. «Удивлена, что вы не стали организовывать свою команду. Вас устраивает Орди в качестве командира?» «Вполне устраивает сиятельный, я ему полностью доверяю». «Хм», — покрутила головой Милана. «Лена, насколько я слышала, Алина Тирина является вашей личной наставницей?» «Ага, но просто случайно услышала. Верю, верю». «Совершенно верно, Милана», — кивнула Ленка. «И еще одна подруга нашей матери. Да и моя, пожалуй». «Я погляжу, князь Яромир очень вам доверяет, Кеннер». Она перевела свое внимание снова на меня. «Возможно, потому что я всеми силами стараюсь оправдать его доверие», — спокойно ответил я. «И всегда действую в интересах княжества». «Ну да», — рассеянно кивнула Милана, о чем-то задумавшись. Драгана удовлетворенно улыбнулась. Все это время она молчала, предоставив разговаривать Бобровской. «Пойдем, Лана», — сказала она, выглядя очень довольной. «Не будем мешать молодежи готовиться к ответственному турниру». «Да, в самом деле», — встрепенулась та. «До встречи, была рада с вами познакомиться». Мы дружно поклонились, и они с достоинством отбыли. Мы проводили их глазами. «Закройте, пожалуйста, рты», — с раздражением сказал я одногруппникам. «Постоять рядом с Ивлич еще не повод выглядеть по-дурацки. Я сделал усилие над собой и вымел раздражение прочь. Чего я в самом деле жду от деревенских ребят? Они воспринимают высших чем-то вроде небожителей, и когда та же Драгана Ивлич подходит вот так попросту поздороваться, то на них это совершенно естественно оказывает сильное впечатление. Хотя она это меня немного удивила. Рот она, конечно, не разевала, но я ожидал от нее более спокойной реакции». «Анетта, а ты-то почему чувствовал себя так скованно? Отчего бы не спросить, если уж непонятно. Для тебя-то общение с высшими должно быть совершенно привычным». «Где бы я с высшими общалась? Может, для тебя поболтать с Драганой Ивлич это ничего особенного, а у меня круг общения совсем другой». «Да? А что насчет Алины?» «Это вы с Леной привыкли воспринимать Алину как подружку, забывайте, кто она такая. Она меня, наверное, любит, и я ее тоже люблю, но для меня она прабабушка и мать рода, а никакая не подружка». «Наверное, я в самом деле не вполне понимаю, чем для родовичей является мать рода. Помнится, Стефа тоже что-то такое говорила. Хотя, может быть, постороннему это вообще не понять». «Кеннер, а что они вообще хотели?» – с недоумением спросила Ленка. «Ну, не просто же посмотреть на Анетту». «Ну, я могу только предполагать», – хмыкнул я. «У них в круге был серьезный раскол, но причина для раскола исчезла, и, похоже, Драгана начинает понемногу прибирать к рукам другую фракцию». Эта бывшая оппозиция сейчас пытается понять свое будущее место во власти и, естественно, интересуется реальным положением тех, кто к этой власти близок. Например, нами. Милану, по всей видимости, интересовало, насколько тесно мы связаны с родом Тириных и как князь смотрит на эту слишком тесную связь. Вот, кстати, яркое свидетельство, что отношения нашей семьи с родами многих волнуют. И какие могут быть последствия? Ну, того, что мы тесно связаны с Тиринами. А еще и с Ренскими, и с Хомскими, напомнил я. А последствия? В деталях все очень сложно, зато в целом проще некуда. Нас будут терпеть только до тех пор, пока мы демонстрируем абсолютную преданность князю и княжеству. Настолько влиятельному семейству не позволят ни малейшей нелояльности. Если мы заиграемся, то повторим судьбу греков. Так, я присмотрелся к кучке преподавателей. Кажется, это нам Менский машет. Все, выдвигаемся. Народ потянулся к месту сбора, но Ленка незаметно придержала меня и тихо спросила. «Кенни, в чем дело? Что тебя беспокоит?» «Я не понимаю, что здесь происходит», – так же тихо ответил я. «Посмотри вокруг, я вижу по меньшей мере 7 высших. А вон там в стране еще 4 женщины вышли из машины, 2 из них я знаю, они тоже высшие. Ты можешь поверить, что все они вдруг так заинтересовались обычным турниром третьекурсников?» «Да, очень странно», – признала она. «И что все это значит?» «Не имею ни малейшего понятия», – вздохнул я, – «но мне это на всякий случай не нравится». Я подошел к Менске, который раздраженно объяснял что-то незнакомой преподавательнице. Наконец он закончил с ней и обратил внимание на меня. «Что ты хотел, Орди?» – спросил он с кислым видом. «Давай говори быстрее, мне некогда». «Что нам делать, наставник?» «Разбивайтесь на команды, как вы там решили, вставайте вон там, рядом с командой второй группы». Он отвернулся было, но я позвал его снова. «Наставник?» «Еще что-то?» – недовольно отозвался он, снова поворачиваясь ко мне. «У меня есть вопросы». «Никаких подсказок», – категорически заявил он. Я укоризненно посмотрел на него, и он страдальчески сморщился. «Да, да, знаю, тебе подсказки не нужны. Ладно, спрашивай». «Где четвертый курс?» «Зачем тебе четвертый курс, Орди? Они тоже должны участвовать, но я их здесь не вижу». «И не увидишь. Турнир каждый год разный, правила всегда разные. Четвертый курс участвует редко, и в этом году их не будет. Это все?» «Еще вопрос, наставник. Что происходит? Почему здесь только высших?» «Приехали поболеть за тебя?» – предположил Генрих. Я опять посмотрел на него с укором, и он опять поморщился. «Не знаю, Орди, вот ни малейшего представления не имею. Из наших тоже никто ничего не знает. И спросить мы не можем, ни по чину нам с ними разговаривать. Это ты можешь хоть у самой Ивлича отчета потребовать, так что это я тебя должен спрашивать, что они здесь забыли». «Ясно», – озадаченно кивнул я. «Спасибо за ответы, наставник». «Давайте распределяйтесь побыстрее, сейчас правила будем объявлять», – дал он указание напоследок и потерял ко мне интерес. Все команды уже выстроились, рядом с нами стояли четыре девчонки из второй группы, а вот третья группа и в самом деле разделилась. Рядом с Кристером Янсеном стояли Юнусов и Сневерович, а Мина Золотова с Едвигой Вербицкой стояли отдельно и подчеркнуто игнорировали команду Янсена. «Четвертого курса не будет», – проинформировал я своих, – «соревноваться будут только наши четыре команды». «Это хорошо или плохо?» – первая задала насущный вопрос Ленка. «Мне кажется, что скорее хорошо, меньше придется толкаться, но все зависит от того, что для нас придумали, так что может быть и плохо». «Кеннер, а почему здесь высшие?» – спросила Анетта, недоуменно поглядывая на стоящую невдалеке кучку высших, которая заметно увеличилась и которую уже, наверное, правильнее было бы назвать толпой. «Я мало кого знаю, но трое из них точно высшие, Алина мне их показывала». «Не знаю, и преподы тоже не знают, я у Менски спрашивал. Никто не понимает, что у них за интерес к студенческому турниру. Хотя есть у меня на этот счет кое-какие смутные подозрения. И знаешь что, Анетта, если ты думаешь, что Алина приехала из-за тебя, то ты, скорее всего, ошибаешься». «Я тоже удивилась, когда она сказала, что приедет», – кивнула Анетта. «На нее совсем не похоже вести себя, как заботливая мамочка». «Кенни, хватит болтать», – вмешалась Ленка. «Все на нас смотрят, а преподы демонстративно ждут, когда вы наговоритесь». Мы замолчали и немедленно изобразили напряженное внимание. «Благодарю вас, Орди и Тирина», – язвительно заметил Менски. «Итак, студенты, мы начинаем наш традиционный студенческий турнир третьего курса. Я вижу здесь четыре команды». «Одну минуту, Генрих», – вмешалась Ясенева. «Орди, почему с вами стоит студентка другой группы?» «Потому что она входит в нашу команду, госпожа Магда», – ответил я. «Смешивать группы не позволяется», – заявила она. «В озвученных нам требованиях к составу команд такого условия не было. Состав нашей команды был заявлен несколько месяцев назад, и возражению преподавателя не вызвал. Давайте не будем менять правила на ходу, госпожа Магда». Она посмотрела на Генриха, и тот кивнул. Похоже, Генриха она тоже раздражала, во всяком случае раздражением от него тянуло заметно. «В таком случае я настаиваю, чтобы вы разделили команду на две, либо убирайте из своей команды студентку Тирину». Я уже начал злиться всерьез. Давно было понятно, что нам всеми силами стараются зачем-то навязать пятикурсников, но подобная бесцеремонность выходила за всякие рамки. «Требования отвергнуты, мы выступаем этой командой», – ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал совершенно спокойно. «Вы можете снять нас с турнира, но в таком случае мы подадим официальный протест». Магда заколебалась. Она посмотрела на Генриха, который немедленно отвернулся, затем на Драгану Ивлич, которая стояла неподалеку и с интересом за ней наблюдала. Затем на Алину Тирину рядом с Драганой, которая хмуро ее разглядывала, и поняла, что поддержки не будет. Она с равнодушным видом пожала плечами и отошла назад. «Все?» – осведомился Менский. «В таком случае, прежде чем продолжить, хочу напомнить Тириной, что в команде Орди она является приглашенным участником и не может претендовать на приз». «Это понятно?» «Хорошо, продолжаем. Старший команд, шаг вперед. Так, я не понял, кто у вас старше, Янсен или Юнусова?» «Ах, все-таки Янсен. Ну, смотрите, если у вас трудности с выбором старшего, то я могу сам назначить». «Не хотите? Ладно, пусть будет Янсен. Старшая команда, идем к пятикурсникам и выбираем себе боевых товарищей. Они все согласны, так что просто показывайте пальцем, кто вам приглянулся. Напоминаю, что в команде в сумме может быть не более 6 человек. Орди, вам пятикурсники не полагают, с вас уже 6. «Так я никуда и не иду», – пожал я плечами. «В чем дело, Золотова?» – взгляд Генриха переместился на Мину. «Ты почему стоишь? Иди приглашай». «Мы участвуем вдвоем», — твердо заявила та. «Это что еще такое? Арди, это твои штучки?» «Яд здесь при чем?» — поразился я. «А кто при чем? Золото, объяснись». «Мы сами так решили. Приглашенные нам не нужны». «Что вы себе позволяете, Золотова?» — подключилась тяжелая артиллерия в лице Магды. «Все команды будут по 6 человек. Как вы собираетесь участвовать вдвоем? Кто вам позволил превращать ответственный турнир в какой-то балаган?» «Мы участвуем вдвоем», — упрямо повторила Мина. «На этом курсе все студенты какие-то больные на голову», — расстроенно сказал Менский. «Зачем мы с вами мучаемся, если у вас от этого ума не прибавляется? Ладно, вдвоем так вдвоем, если вам так уж хочется дурака валять». Я с любопытством рассматривал Мину, которая открылась для меня с новой стороны. И если Генрих навязывал пятикурсников скорее по обязанности, то я с ним давил и всерьез, а из студентов мало кто мог ее давлению сопротивляться. А Мина, оказывается, могла. Не ожидал. Надо бы присмотреться к ней внимательнее, возможно, я совершенно неверно представлял себе ее характер. «Анетта», — тихо спросил я, — «ты действительно не против, что приз мимо тебя пройдет?» «Он бы в любом случае мимо меня прошел», — равнодушно отозвалась она. «Что я потеряла?» «Ну, шанс у тебя был». «Кеннер, тебе этот приз волнует?» «В общем-то, нет», — признался я. «Вот и меня не волнует», — подвела она черту под разговором. Суета с пятикурсниками тем временем подходила к концу. Ко второй группе добавились две девчонки, действительно сильные владеющие. Формально они, конечно, были безранговыми студентками, но на самом деле пятый ранг у них-то уже точно был. Сильные противники, хотя все, конечно, зависит от условий турнира. Вполне возможно, что им просто не дадут свой ранг проявить. У наших преподов достаточно извращенное чувство юмора, чтобы подставить таким образом тех, кто позарился на возможность привлечь старшекурсников. Янсен, наконец, закончил выбор и теперь гордо возвращался к своим, ведя за собой трех пятикурсниц. Он тоже выбрал из самых сильных. Собственно, они с родовичами забрали всю первую группу. Я забылся, откровенно заржал, но быстро опомнился и перевел смех в кашель. «Что смешного, Кенни?» Ленку сразу разобрало любопытство, и остальные тоже вопросительно на меня посмотрели. «Янсен не в состоянии толком справиться даже со своими девицами, а сейчас он взял себе еще трех выпускниц, каждая из которых может легко разобраться со всей их командой, и каждая из которых держит его за наглое насекомое. Я просто представил, как он будет отдавать им приказы». «Да, смешно», — согласилась Ленка. «А мне вот интересно, почему наша вторая группа не взяла себе родовичей? Вторая группа у пятикурсников не слабее первой, я это точно знаю». «Это очень простой вопрос, Лен. Ну, пусть лучше Анетта ответит». «В самом деле, просто, Лена», — откликнулась Анетта, — «у всех родов есть какие-то точки напряжения даже с дружественными родами. А когда эмоции в команде кипят, легко можно и до вражды довести. Им наверняка строго-настрого запретили брать кого-то из родовичей. А за мещанами никто не стоит, вражды точно не будет, хоть подерись с ними». Я мельком глянул на наших мещан. Иван стоял со скучающим видом, а вот Дарина очень внимательно нас слушала. Да, сразу ясно, кто у них глава семьи, а кто просто делает то, что скажут. «Ну, давайте разбирайтесь быстрее», — скомандовал Генрих. «Янсен, что вы мельтешите? Построй уже, наконец, свой курятник». Остальные команды дружно хрюкнули в кулаки, явно не относя себя в категорию курятников. «Ну, построились, наконец. Итак, ваша задача — найти в этом лесочке приз. Даже не так. Приз! И суметь донести его на другую сторону леса. Приз выглядит вот так». Он высоко поднял руку с маленьким оранжевым ящичком, скорее даже шкатулкой. Туда могла бы влезть колода карт, но вряд ли что-то большее. Приз будет, конечно же, спрятан, но вы легко его найдете с помощью обычного поискового конструкта, который вы все знаете и умеете применять. Однако имейте в виду один момент. Мы немного подготовили этот лесок, поэтому с помощью поискового конструкта вы увидите приз, но не сможете увидеть других людей. Однако другие люди увидят и приз, и того, кто этот конструкт применяет. Когда вы окажетесь в лесу, рекомендую сразу же разобраться, как это работает. Ну, положим, я и так знаю, как это работает. У нас и в поместье такое есть, и наши дружины иногда тоже используют на контрактах такие ретрансляторы. Ими засеивается окрестность, и тот, кто строит там поисковый конструкт, получает сотни фальшивых откликов с разных сторон. А охрана, соответственно, сразу чувствует, что кто-то построил конструкт и видит примерное направление на скопление откликов. Непонятно только, каким образом они добились, чтобы отклик от приза не размножался, но это не так важно. «Вам сейчас раздают специальные жилеты. Надевайте их», — продолжал Генрих. «Все оделись?» «Хорошо. В нагрудном кармане вашего жилета находится контейнер с завинчивающейся крышкой. Достаньте и откройте его. Под крышкой вы найдете пористые подушечки, пропитанные неким составом. Если вы достанете такую подушечку и прижмете ее к жилету, весь жилет очень быстро изменит цвет с зеленого на красный. И это будет означать, что вы убиты. Янсен, я бы на твоем месте обращался с этим осторожнее. Если ты коснешься этой штукой своего жилета, ты совершишь самоубийство, и твое участие на этом закончится. Вот так-то лучше. Таким образом, для того, чтобы вывести из строя своего противника, вам необходимо открыть контейнер, достать подушечку и прижать ее к жилету противника. Все просто, справится даже слабоумный. Да что там слабоумный, даже вы справитесь. Действительно легче легкого. Зафиксировал противника, достал контейнер, развинтил его, достал подушечку, пометил. И если это со стороны наблюдать, то наверняка можно будет помереть со смеху. А вот участвовать в этом в качестве клоуна, наверное, будет уже не так весело. «Мы не ограничим вас в методах», – продолжал Менский. «Однако неумеренное применение силы, приведшее к тяжелым травмам, будет расследоваться и сурово наказываться. Сдерживайтесь. Особо хочу подчеркнуть, что приглашенные участники не имеют права брать командование на себя и вообще вмешиваться. Их дело выполнять приказы старшего команды. Для того, чтобы проследить за выполнением правил, оказать помощь в случае необходимости, каждой команде будет придана целительница. Кроме того, в лесу будут находиться преподаватели, которые также будут следить, чтобы все было честно. Нарушивший правила участник будет дисквалифицирован, а в определенных случаях будет дисквалифицирована вся команда. И наверняка эти преподаватели каким-то образом смогут нас отслеживать. А еще я сразу обратил внимание на интересный момент. Если для обычных участников угроза дисквалификации имеет какое-то значение, то для приглашенных никаких стимулов не огласили. По правилам они обязаны подчиняться старшему команде, но что будет, если они не станут? Им же совершенно все равно, выиграет их команда или проиграет. Я уловил движение сбоку и обнаружил, что к нам незаметно присоединилась наша целительница Дея Птах. Очень удачно для нас, что нам придали именно ее. Мы с ней хотя бы хорошо знакомы, да и вообще в неплохих отношениях. Не думаю, что она будет создавать нам лишние проблемы. Сейчас вас отвезут на ваши стартовые позиции, а мы тем временем доставим приз туда, где вы его, несомненно, найдете, продолжил Генрих, потом замолчал и задумался. Ах да, я, кажется, забыл сообщить, что же это за приз. Так вот, в этой шкатулке лежит ровно 100 жетонов, каждый из которых равен 1% вашей платы за обучение. Жетоны распределяет старший команда-победительницы единолично. Он, например, имеет право отдать все жетоны себе и полностью погасить свой долг за обучение. Ну, вы же полностью доверяете своему лидеру, потому его и выбрали, правильно? А за этот щедрый приз давайте дружно поблагодарим Круг Силы, который выступил спонсором, и лично сиятельную Драгану Ивлич. Студенты возбудились. Даже наши крестьяне начали взволнованно перетаптываться. Довольно подлый ход, кстати. Справедливым было бы поделить приз среди победившей команды в равных долях, но они специально провоцируют старшую команду поделить свою пользу и заложили хорошую основу для грызни. Понятно, что с точки зрения психологии ход отличный. С подобной дележкой из людей сразу вылезает все, что внутри, только успевая досье заполнять. Зато с точки зрения морали такая откровенная провокация выглядит довольно сомнительно. Вот сейчас я окончательно уверился, что Академиум слабо интересуется нашей победой или проигрышем, а главной целью является составление психологических портретов.